тебе велики Боже, смиренно обращаюсь. Развей мои сомнения, печали утали. Никто иной не сможет меня уважить, каясь. В моем предназначении постигнут соль земли. Всевышний мне так страшен, наш мир наполнен болью. Все время гибнут люди, всегда идет война. Злодеи рвутся к власти, их взгляды пахнут кровью. Ломают наши судьбы, даже не видя нас. Создатель, как привыкнуть, что миром правят деньги, а голодают дети и наши старики. А может быть, молитвы людей не слышит небо, нас могут не заметить, мы слишком далеки. Мы слишком далеки. Страдает мир безбожный, Творец, скажи на милость, всели надежду в душ, терпение надели. Пусть не теперь, пусть позже, но есть же справедливо, и мы ее заслужим. Мы жители земли, но небеса безмолвны и не дают ответа. Хранят святые тайны, пока не вышел срок. Они же безусловны, я точно знаю где-то. И верю не случайно, нас все же видит Бог. Создатель, как привыкнуть, что миром правят деньги, а голодают дети и наши старики. А может быть, молитвы людей не слышит небо, нас могут не заметить, мы слишком далеки. Мы слишком далеки.